Ты же меня предупредил, чтобы я... Ну, дальше, дальше, поторопил я. Суть в чем? Суть. Она ушла. Я еще поспал. Потом мои в магазин за молоком пошли. Возвращаются и спрашивают меня, кого это ты на доходягу натравил? Там вокруг его сарая скорая, милиция, народ толпится. Не знаю, что там произошло, но ниточка может потянуться ко мне. Эти игры, Кирилл, мне ни к чему. Давай дальше без меня. Забери назад свои деньги и закончим на этом. Я смотрел на круглоголового, низкорослого человечка, похожего на карлика, на его бронзовую лысину, на короткие ручки с толстыми пальцами, похожими на надутую медицинскую перчатку, и вдруг почувствовал, что перестал узнавать в нем своего школьного друга. «А ведь ты трус, Ромчик», — подумал я, с удивлением открывая в нем это качество. «Ты был моим верным другом до тех пор, пока твоей шкуре ничего не угрожало». Роман еще что-то говорил, но я его уже не слушал. Мое естество, мое внутреннее «я» уже вычеркивало его из скудного списка людей, которым я мог верить. И лишь совесть, как жалкий лепет слабого адвоката, продолжала толдонить. «Ты эгоист, Кирилл. Ты заставляешь людей решать твои проблемы. И совсем не думаешь о том, чем это может для них обернуться». «Хорошо», — сказал я и быстро поднялся со стула, показывая, что разговор закончен. «Извини, я не рассчитывал твои возможности». Роман понял, что, сам того не желая, сжег все мосты между нами. Он попытался дать задний ход, объясняя мне, что я не совсем правильно его понял, но я уже откровенно подталкивал его к двери. Тяжелый я человек, тяжелый. Чтобы не привлекать к себе внимания, я пошел к котельной пансионата пешком. Спустился по тротуарной плитке, которой укрепили склон. Потом по теннисному парку прошел до хозяйственного двора и оттуда уже свернул к котельной. Рядом с фанерным сараем, который последнее время служил доходяге ночлегом, стояли 4 милицейские машины. Одна скорая, и непонятно зачем еще подъехала пожарная. Не меньше 2 десятков старушек полукольцом окружали машины. Шел процесс оживленной дискуссии. Когда я приблизился к зрительским позициям, на мгновение воцарилась тишина. Из сарая вышли санитары с носилками. На носилках, прикрытой короткой простыней, лежал доходяга. Лицо было закрыто, но я узнал рабочего по обуви и руке, свисающей из-под простыни с надписью «Гриня» на тыльной стороне ладони. Следом вышли 2 милиционера и мужчина в штатском. Я узнал в нем следователя Маркова. Все курили. Остановившись перед входом, проводили взглядами носилки. Зеленый УАЗ с красным крестом на борту повез доходягу в морг. Я протиснулся через шеренгу старушек. Марков заметил меня, энергично кивнул, одновременно с этим затягиваясь сигаретой. «Я тебя искал», — сказал он мне, протягивая руку и жмуря воспаленные от едкого дыма глаза. Потом обнял за плечо и отвел в сторону. «Слушай, мне какой-то парень звонил, что-то про наркотики говорил, на тебя ссылался. Я ничего толком не понял». Он вопросительно поглядел на меня. «Володька?» — уточнил я и замялся, потому как легенда на этот случай была не готова. В общем, ты помнишь, я как-то частным сыском хотел заняться. Ну, кое-что по наркотикам зацепил. Следователь, совсем осевший от дыма, кивал головой и часто затягивался. Жесткая щетка его черных усов порыжела на кончиках от никотина. Он прикидывался простачком, мужиковатым увольнем, который совсем не разбирался в тонкостях жизни. Все он понял, просто проверял меня. Ну, а потом раскинул мозгами, продолжал я. Оценил свои возможности и пришел к выводу, что сам это дело не потяну. Ну и дал своему осведомителю твои координаты. «Ничего, нормально?» «Нормально», — кивнул Марков и хрипло откашлялся. Теперь можно было спрашивать Маркова обо всем, что меня интересовало. «А что с этим доходягой случилось? Это ведь мой рабочий». «Правда?» — спросил он, совсем не удивляясь этому известию. Затем его морщинистое лицо сжалось еще больше и стало напоминать выжатую половую тряпку. Утром сегодня грохнули. 2 выстрелами в голову из Макарова. «Курить хочешь?» «А кто грохнул, выяснили?» «Пока нет. А, вспомнил он и полез в карман. Вся его конура была засыпана этой ерундой». Он раскрыл ладонь и показал мне латунный кружочек с рельефным изображением всадника. «Думали, что настоящие, оказалось поддельные», сказал следователь, кидая под ноги окурок и доставая из мятой пачки новую сигарету. «Теперь будем искать, где их штамповали, кто заказчик». Он отвлекся на мгновение, прикуривая от спички. «Не поможешь нам?» Это был даже не намек, а конкретная просьба. Конкретно ко мне. Я попытался ухватить взгляд Маркова, но не смог. Тому снова дым проел глаза. «Нет, к сожалению, не смогу», — ответил я. «Ну, как знаешь», — ответил Марков и вроде как тотчас забыл обо мне.